Пророчество Гриппера. Гриппером звался сын Эйлими, брат Хьордис. Он правил землями и был мудрейшим из всех людей и знал будущее. Сигурд ехал один и приехал в палаты Гриппера. Сигурда было легко узнать. Он встретил какого-то человека и обратился к нему снаружи перед домом. Тот назвался Гейтером. Сигурд вступил с ним в разговор и спросил: «Кто здесь живет в этих палатах, как люди зовут конунга славного?» Гейтер сказал: «Гриппер зовется людей-повелитель, народом он правит и твердой землей». Сигурд сказал: «Мудрого конунга можно ли увидеть? Будет ли он со мной беседовать? Многое надо мне молвить владыке, хочу поскорей встретиться с Гриппером». Гейтер сказал: «Конунг счастливый Гейтера спросит, кто этот герой, Гриппера ищущий». Сигурд сказал: «Сигурд зовусь я, Сигмунда сын, Хьордис имя матери воина». Гейтер пошел Грипперу молвить: «Там человек прибыл неведомый, обликом он великолепен, хочет конунг с тобой говорить». Покинул владыка мудрой палаты, приветливо встретил князя прибывшего. «Добро пожаловать, Сигурд, я ждал тебя. Гейтер, прими грани, коня». Стали тогда о многом беседовать герои великие в эту встречу. Сигурд сказал: «Молви, коль знаешь, матери брат, что суждено Сигурду в жизни». Гриппер сказал: «Будешь велик, как никто под солнцем, станешь превыше конунгов прочих, щедр на золото, скуп на бегство, обличьем прекрасен и мудр в речах». Сигурд сказал: «Скажи, благосклонный конунг Сигурду, мудрый ответь, если ты знаешь, какая удача меня ожидает, когда со двора твоего уеду?» Гриппер сказал: «Сначала отмстишь ты, князь, за отца, за горький конец конунга Эйлими, сыновей ты сразишь конунга Хундинга, будет твоею в битве победа». Сигурд сказал: «Скажи мне еще, родич мой конунг, правду открой в мудрой беседе. Видишь ли, Сигурда, смелые подвиги, каких на земле еще не свершали?» Гриппер сказал: «Один ты убьешь свирепого змея, на Гнитахейт он лежит ненасытный. Регина с Фафнером ты победишь, правду Гриппер тебе предвещает». Сигурд сказал: «Великое счастье, если свершу я подвиг такой, как ты поведал. Подумай, конунг, и дальше открой мне, что еще в жизни сделать я должен». Гриппер сказал: «Фафнера логова ты отыщешь, сокровища в нем большое добудешь, золото грузом грани навьючишь, к Гьюке отправишься, конунг воинственный». Сигурд сказал: «Должен еще ты в мудрой беседе, конунг смелый, вот что поведать. Гощу я у Гьюки, его покидаю, что еще будет в жизни моей?» Гриппер сказал: «Спит на горе конунга дочь, в доспехах она по смерти Хельги. Будешь рубить острым клинком, броню рассечешь убийцей Фафнера». Сигурд сказал: «Броню рассеку я, вымолвит слово юная дева, от сна пробуждаясь. Что же скажет Сигурду дева? Счастье какое ему предречет?» Гриппер сказал: «Научит тебя рунам мудрым, усердно их люди узнать стремятся, чужим языкам и травам целебным благословен да будешь ты, конунг». Сигурд сказал: «Понял тебя, мудрость постиг я, прочь оттуда уехать собрался. Подумай, конунг, и дальше открой мне, что еще в жизни сделать я должен». Гриппер сказал: «Ты посетишь Хеймера дом, радостным будешь гостем у конунга. Кончил я, Сигурд, сказал все, что знаю. Полно тебе спрашивать Гриппера». Сигурд сказал: «Слово твое скорбно мне слышать, ты в грядущее зорко глядишь, о горе великом Сигурда ведаешь, Гриппер, о нем все расскажи». Гриппер сказал: Встала вся юность твоя предо мной, ясно твой жребий я видел доныне, напрасно слыву мудрым провидцам, дальше не вижу жизни твоей». Сигурд сказал: «Я на земле никого не знаю, кто видит грядущее Грипера зорче. Открой мне его, пусть оно мерзко, иль в преступлении я буду повинен». Грипер сказал: «Нет, в жизни твоей не будет позора, знает о Сигурд, конунг достойный, навеки прославится между людьми, бурю копий зовущий, имя твое». Сигурд сказал: «Хуже всего, кажется мне, Сигурду с князем на этом расстаться. Путь покажи, все поведай, конунг могучий, матери брат». Грипер сказал: «Будет Сигурду сказана правда, если меня он к тому принуждает, не лживое слово мое послушай, скажу я о дне смерти твоей». Сигурд сказал: «Гнев твой навлечь не хотел бы, Грипер, конунг достойный советы дающий. Правду хочу узнать хоть печальную, какая у Сигурда будет судьба». Грипер сказал: «Есть дева у Хеймера, ликом прекрасная, Брюнхильд ее люди зовут, ей Будли отец, но отважную деву конунг смелый пестует Хеймер». Сигурд сказал: «Что до того мне, что деву светлую ликом прекрасную пестует Хеймер? Должен ты правду, Грипер, поведать, ибо мой жребий ясен тебе». Грипер сказал: «Лишит тебя счастья ликом прекрасная светлая дева, что пестует Хеймер. Забросишь труды, забудешь людей, сна лишишься, с ней не встречаясь». Сигурд сказал: «Как суждено утешиться Сигурду? Молви, Грипер, если ты можешь, возьму ли в жены, вена отдам ли за светлую деву конунга дочь?» Грипер сказал: «Все вы клятвы дадите крепкие, только из них немногие сдержите. Едва у Гьюки ночь прогостишь, сразу забудешь светлую деву». Сигурд сказал: «Что же тогда сбудется, Грипер? Буду ли я душою не тверд? Покину ли я прекрасную деву, которую мнилась крепко любил?» Грипер сказал: «Будешь, князь, коварно обманут, горе узнаешь от козней Гримхильд, дочь ее, дева светловолосая, будет тебе в жены предложена». Сигурд сказал: «Гуннара я родичем стану, деву Гудрун в жены возьму. Доброй женой князю была бы, когда б не жалел он о том, что сделал». Грипер сказал: «Гримхильд коварно козни придумает, будет просить к Брюнхильд посвататься, ради Гуннара, готов вождя, дашь ты согласие матери конунга». Сигурд сказал: «Вижу теперь, нависла беда, горе сулит Сигурду жребий, если я стану свататься к деве мне дорогой ради другого». Грипер сказал: «Все вы друг другу клятвы дадите, Гуннар и Хёгни, и третьим ты, Сигурд. В путь отъезжая, обличьем сменяется Гуннар с тобой, Грипер не лжет». Сигурд сказал: «Что это значит? Как поменяемся с князем обличьем в путь отъезжая? Множатся козни, не перечесть их, коварных и страшных, Грипер, скажи мне». Грипер сказал: «На Гуннара ты станешь похожим, но сохранишь красноречие и мудрость. Ты обручишься с девой Хеймира, не отвратить этой судьбы». Сигурд сказал: «Сигурда люди осудят за это. Горестный жребий ему угрожает. Я не хотел бы хитрить коварно с достойной девой, лучшей из дев». Грипер сказал: «Ты будешь покоиться, князь благородный, с девою рядом, как сын возле матери. Будет за это хвалимо навеки, вождь народа, имя твое. Обе свадьбы вместе сыграют Сигурд и Гуннар в палатах Гьюки. Домой возвратясь, обличьем обменитесь, но каждый душу свою сохранит». Сигурд сказал: «За Гуннара дева достойная выйдет, славная в мире, молвишь ты, Грипер, хоть и пробудет 3 ночи подряд со мною на ложе, как мне поверить? К счастью ли будут эти женитьбы обоим мужьям? Молви мне, Грипер, будет ли Гуннару жребием радость, будет ли радость уделом моим?» Грипер сказал: «Клятвы ты вспомнишь, но будешь безмолвен, с Гудрун станешь счастливо жить, а Брюнхильд замужество горьким покажется, она за обман искать будет мести». Сигурд сказал: «Какой же выкуп дева возьмет за то, что мы деву так обманули? Деве светлой клятвы давал я, их не исполнил, и дева разгневана». Грипер сказал: «Гуннару скажет, что не сдержал клятв своих ему принесенных, когда благородный конунг Гуннар, Гьюки наследник, Сигурду верил». Сигурд сказал: «Что тогда, Грипер, молви скорее, правым ли будет ее обвинение, или клеветою на нас обоих будут слова ее, Грипер, скажи мне». Грипер сказал: «Разгневана будет жена благородная, от горя жестоко с тобой обойдется. Не причинил ты вреда достойной, но вы обманули княжью жену». Сигурд сказал: «Поверит ли Гуннар гневным наветом и Гутарм с Хёгни злым оговором? Обогрят ли клинки Гьюки сыны кровью их зятя? Скажи мне, Грипер». Грипер сказал: «Горе на сердце ляжет Гудрун, братья твоими убийцами будут, радость покинет мудрую женщину, Гримхильд одна в горе повинна. В том утешение, князь, найдешь ты, что счастье тебе суждено немало. Здесь на земле под солнце жилищем не будет героя Сигурду равного». Сигурд сказал: «Простимся счастливо, с судьбой не поспорить. Ты, Грипер, по-доброму просьбу исполнил. Предрек бы ты больше удачи и счастья в жизни моей, если бы мог».